Сосновые рощицы, разбросанные по всему кругозору тучными, подпаленными рыжиной скирдами, лежали безмолвно и безжизненно. Откуда-то сладко доносило дымком. Заставив себя не торопиться, Тамара Ивановна по закатанному землей старому асфальту, превратившемуся опять в проселочную дорогу, шагала в притрактовый поселок, где остановка рейсового автобуса, и старалась спокойно, с привычной озабоченностью пустившегося в путь человека, думать о ближнем и будничном. Нет, не получалось. Странно было идти в одиночестве, в тишине и бескрайности, словно из ниоткуда в никуда, без цели и понуждения. Странно было нащупывать ногами эту земную картину, на которую она годами смотрела почти как на небо, и ощущать удивительную легкость и плавность шага, как при передвижении по небу, и вспоминать себя случайными, с опустевших полей доносящимися дуновениями, а затем опять забывать и чувствовать вместе со всем, что было вокруг, немой восторг перетекания в какой-то иной состав. Она подошла к остановке за час до автобуса и устроилась на единственное никем не занятое сиденье, на торчащей из земли гладко отполированный валун, подстелив на него телогрейку, и застыла изваянием, таким же, как этот валун, насадив на него небольшое возвышение. Проходили мимо люди, проплыли, едва передвигая ногами, след в след, крутобокие пестрые коровы, пробегали машины, чужая разнопородность которых слабо удивила Тамару Ивановну. И когда успели набежать? Смиренность дня передавалась и людям. Большой бурятский поселок лежал сонно, изредка подавая глухие и замедленные признаки жизни. Стали подходить к автобусу, бросали на Тамару Ивановну равнодушные взгляды. К таким, как она, здесь привыкли. Ни с нею никто не заговаривал, ни она ни с кем. Полная тишина лежала у нее на душе. Поднимая иногда взгляд на лагерные постройки, хорошо видимые в чистом воздухе, она не сразу и узнавала их, не сразу и соединяла с ними себя, а соединив, скользнув молниеносным воспоминанием, не дав высечь в себе чувства, отводила глаза. Что было, то было, что будет, то будет, а сейчас она только катышок, выпущенный из прочных визгливых ворот. Прокатился он неспешно и бесстрастно по одной дороге среди полей и перелесков, свернул на другую, по обочине ее, чтобы никому не мешать, докатился до камня валуна возле разбитой деревянной ожидалки и приник к нему. А затем вскочит он в другой, большой и полый катышок, и внутри его покатится дальше. И здесь сладко тянуло дымом. В огороде за спиной жгли высохшую картофельную ботву. Тамара Ивановна развернулась в ту сторону. Рослая, мясистая деваха вела впереди себя вилами по борозде и навивала лохматую кудель. С вилами на весу, на вытянутых руках, несла ее затем к огню. И стояла с широко расставленными, голыми, богатырскими ногами, многодумно наблюдая, как огонь пожирает ботву. На заборе неподвижно сидела кошка и тоже наблюдала за происходящим в огороде. Очищенную борозду тут же захватывали курицы и принимались деловито что-то подбирать, ни разу не вскудахнув, не вспорхнув в тревоге. Пустячная эта картина почему-то взволновала Тамару Ивановну до комка в горле. Господи, неужели сохранилась еще где-то цельная и размеренная жизнь, а не одни ее обломки? Неужели такие девахи, способные уверенной поступью ступать по жизни и внушать спокойствие всему, что есть вокруг, еще не изведены? Тамару Ивановну нельзя было обмануть. Эту с могучих ее ног не собьешь, и она в мелкую тараканью жизнь не вместится. Или выдался сегодня день целебный, случающийся раз или два в году, на каких-то таинственных переходах, все-все вокруг умеривший, напитавший надеждой. Счастливы, должно быть, бывают приходящие на свет в такой день. Но уж, наверное, не окажутся обделены совсем и те, кто начинает с него новую жизнь.